863. Мысль есть энергия. Эта энергия всегда выливается в действие, рано или поздно, но всегда. Мысль упорна и настойчива о качествах нужных. Их утверждаем в себе для уявления в жизни. Не думайте, что мысли ваши останутся без последствий. Нет, следствия они принесут. Следствие можно усилить, усилив сознательно мысли. Пусть мысли эти выльются в формы, ясные, четкие, живые формы будущих действий ваших и того, что вы собой хотите являть. Думайте, думайте яро об этом. Думайте о том, какими хотите вы стать, ибо станете тем, чем и кем хотите. Но сильную и яркую мысль надо предпослать к действию, то есть к тому, что вы будете являть собою в будущем, оформляемым вашими мыслями. Думайте, думайте о качествах нужных и мысленно их утверждайте в себе. Стремитесь видеть себя обладающими ими и уявляющими в жизни вашей. Их надо утвердить. Их утверждайте мыслями, порождающими действия, сильными, точными, четко оформленными. Помните, мысль творит. Используйте творческую мощь мысли для преображения сущности вашей, ибо непреображенными не войти в Царство Мое, и свет будущего не станет доступным. Может достичь человек всего, чего захочет воля. Значит, надо действительно захотеть, чтобы мочь, чтобы достичь. Волю свою напрягите в мощном желании достижения, и, ручаюсь, достигнете. Равновесие — страшная, неодолимая сила. Неужели сильным стать не хотите? И пусть решение духа, твердое и непреклонное, будет достичь во что бы то ни стало, чего бы это ни стоило, достичь любою ценой.